Глава 35. Ксюша. Никто не знает, какого труда мне стоит находиться рядом с мужчиной, который стал моим первым. Мужчиной, от которого у меня мурашки бегут по коже и путаются мысли. «Мне нужна ты, Ксения Орлова, и только ты». Что он говорит? Зачем? Ответить не успеваю, так как начинается обычная рабочая суета. Я боюсь что-то упустить, где-то накосячить, ведь мысли мои кружатся вокруг Дамира. Он такой профессиональный, ведет свой первый прием в новой клинике, и, похоже, пациентка от него в восторге. Она буквально заплыла в наш кабинет, высокая, стройная, с безупречным макияжем и дорогой сумкой на плече. Типичная клиентка для удаления комков биша. Вся такая уверенная в себе, знающая, чего хочет. И кажется, она знает, чего она хочет от Дамира. «Добрый день, доктор Хасанов!» Мурлычет она, словно кошка, и я невольно вздрагиваю. Ее голос нарочито игривый, пропитанный кокетством. «Я наслышана о ваших золотых руках. Мне так повезло, что именно вы будете моим хирургом!» Дамир сохраняет невозмутимость. Вежливо улыбается, приглашая ее присесть. «Добрый день, рад вас видеть». Начинает задавать ей стандартные вопросы. Об аллергиях, хронических заболеваниях, предыдущих операциях. Она отвечает, время от времени бросая на Дамира очаровательные взгляды и как бы невзначай прикасаясь к его руке. «Вы знаете, я очень боюсь врачей», доверительно сообщает она, опуская ресницы. «У меня прямо паника начинается. Но с вами я чувствую себя в безопасности». Сжимая в руке степлер до боли. Не стыдно ей вот так явно предлагать себя. Хоть бы узнала сначала о семейном положении своего врача и только потом думала, флиртовать с ним или нет. Интересно, какая реакция будет у этой дамочки, если она узнает, что Хасанов двоеженец. Не удивлюсь, если бы она с радостью согласилась стать третьей. «Не стоит переживать», – мягко говорит Дамир. «Мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Анестезиолог у нас просто волшебник». Дамир бросает на меня красноречивый взгляд. Он явно уверен в том, что у меня с Каймановым роман, и это ему не нравится, очень не нравится. Ревность – это противное разъедающее чувство. Она поселяется внутри, отравляя каждую мысль, каждое движение. И сейчас, сидя в этом кабинете, слушая разговор Дамира и назойливой пациентки, я понимаю, что больше не могу этого терпеть. Нужно что-то менять, нужно уйти. «Ксения, не могли бы вы принести мне еще один бланк согласия?» Прерывает мои размышления Хасанов. Киваю, поднимаюсь со своего места и иду к шкафу с документами. И в этот момент решаю, что завтра же попрошу о переводе в другой кабинет. Или даже в другую клинику. Мне нужно держаться от него подальше. Ради собственного здравого смысла. Потому что иначе я просто сойду с ума. Еще не хватало ревновать бывшего к пациенткам всяким. Это же абсурд. После обеденного перерыва переступаю порог нашего с Хасановым кабинета и замираю. Мое сердце делает кульбит, когда вижу в руках Дамира мой паспорт, мой личный чертов паспорт. Кровь приливает к лицу, смешиваясь с дикой волной возмущения. Резко выхватываю его из рук и кричу. «Что это значит? Какого черта ты роешься в моих вещах?» Ярость кипит внутри. Я, конечно, понимаю, что мы все еще муж и жена, но это уже переходит все границы личного пространства. Он дергается, будто его ударили. «Ксюш, я не хотел. Он просто торчал из сумки, я увидел обложку и...» Он осекается, глядя на меня с каким-то странным, смешанным чувством вины и... шока. «И что?» – выпаливаю я, пытаясь унять дрожь в голосе. Он сглатывает. «Тут нет штампа о разводе». Тишина повисает в воздухе. Неловкая, давящая тишина. «Ты не подавала на развод?» В его голосе звучит неподдельное недоумение, даже шок. Смешно. Говорит так, будто я должна была рапортовать ему каждый свой шаг. Не подавала, потому что не хотела. Потому что ждала. Потому что дура. Неожиданно Хасанов поднимается с места. Подходит ко мне быстро и решительно. Не успеваю среагировать, как он обвивает руками мою талию, притягивая к себе. И целует. Жарко, требовательно, страстно. Инстинктивно пытаясь оттолкнуть его, вырваться из его объятий, но он держит крепко. Словно боится, что я исчезну, он целует так, будто пытается вернуть что-то утраченное, забытое. Когда Дамир наконец отрывается от моих губ, я едва могу дышать. Сердце бешено колотится, а в голове полный сумбур. «Что, по-твоему, ты делаешь?» Шепчу, стараясь унять дрожь в голосе. Он смотрит мне прямо в глаза. Взгляд пронзительный, умоляющий. В нем столько всего смешалось. Раскаяние, желание и какая-то отчаянная потребность, которую я когда-то знала наизусть. Потребность во мне. «Целую свою законную жену», — отвечает он, и в этот момент я тону в глубине его глаз, теряя всякую способность сопротивляться. Мир вокруг перестает существовать. Остаемся только мы, в этом кабинете, с недосказанностью, горечью и... с призрачной надеждой на то, что еще что-то можно исправить, что еще не все потеряно. Или я просто обманываю себя.